Глава 17. Безопасник быстро принес коробку с нужными травами. За ним бежали слуги, несли ритуальные предметы и мой чемодан. Илья тоже был с ними. «Ты знаешь, что делать?» Я указал на контуры двух ритуальных кругов. Илья кивнул и взмахнул жезлом, посылая вперед струйку крови. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы закончить работу. Последние ритуалы значительно усилили его и помогли улучшить контроль. Я подошел к первому кругу, положил в нужные узлы камни силы и нарисовал руны. Оставил у края подношение, кустик магической конопли. «Все, разойдитесь», — приказал я. Сверху грохнуло. Грифони-всадники перешли к более мощной магии. Потянувшись к искусственному источнику, я зачитал ритуальное заклинание. Круг вспыхнул, его заволокло дымом. В центре появилась туша розовой гипнотитанши. Она была поменьше своего синего собрата, но шкура на ней также висела, складываясь слоями. У титанши были красные глаза и растерянный вид. Она увидела гипника и издала непонятный звук. Тот ей не ответил, удивленно таращась. «Привет», — я махнул титанше. «Мне нужна твоя помощь». Подошел к ее спине. Если у самца в основном растут грибы, то у самки травы. Я сразу нашел нужное мне растение. Оно похоже на треугольный лист с красными прожилками. Аккуратно срезав растение, я подошел к столу. Слуги уже принесли ритуальные принадлежности и мой чемодан с ингредиентами. Быстренько замешал нужную смесь. «Все уходите в бункер!» Я посмотрел на собравшихся у входа родичей. Большинство из них уже спрятались, остались некоторые. «Вы уверены?» — Амина нахмурилась. «Да, идите», — махнул рукой. «Илья, проводи нашего пленника в бункер». «Как скажете», — кивнул парень. Я положил камни силы в нужных местах ритуального круга и нанес руны. Это заняло пару минут. Родичи уже должны быть в бункере, а Манти убежала к Бобру, их защитит плотина. Гипнотитанам и так ничего не грозит. Что ж, начнем. Аккуратно положил в самый центр круга растения, которое я сорвал со спины гипнотитанши, и начал читать заклинание. Круг засветился, сперва слабо, а затем все сильнее и сильнее. Треугольный лист затрепетал и начал расти. Из его стебля проклюнулись новые ростки. Я использовал одну из версий ритуала цветения, которая помогает трансформировать растения, выводить их на следующую ступень магического развития. Наконец, круг перестал светиться и исчез. На его месте остался маленький цветочек с красным бутоном. Лепестки медленно раскрылись, выпуская яркую пыльцу. «Не думал, что снова увижу тебя», — пробормотал я, разглядывая цветок. Взмахнув жезлом, создал с помощью левитации ветер. Поток подхватил пыльцу и понес ее вверх, в небо. Пыльца закружилась в воздухе. «Она не действует на меня, ведь появилась за счет моей энергии. А вот гипнотитаны начали клевать носом. Хоть они и мало подвержены атакам этого растения, но их тоже проняло. Аленький ирис. Так он и называется. Цветок, чья пыльца сводит с ума. Любимое растение моей дочери. Особенно сильно цветок действует на птиц. И чем умнее существа, тем сильнее эффект. Они буквально впадают в ярость и начинают рвать друг друга на части. Мертвые птицы падают вниз, а аленький ирис высасывает из них все соки. Вот такое страшное растение. Однажды мне пришлось иметь дело с целым полем подобных цветков. Я тогда был всего лишь магистром и чудом выжил. А вот мой дракон, на котором я летел, погиб. Страшная эта сила, поле аленьких ирисов. Там уже не важно, птица ты или властитель небес. Над куполом раздались визги. Я поднял голову и увидел, как взбесившиеся грифоны начали рвать друг друга и своих всадников. Махнув жезлом, я зачитал короткое заклинание. Замковый купол исчез. Вниз полилась горячая кровь. Несколько капель попали на аленький ирис, и тот жадно их поглотил. На землю с хрустом упал первый труп всадника. Яростный клёкот грифонов заполнил округу. Монстры неистово полосовали друг друга когтями, а их наездники пытались не заснуть. Пыльца действует на людей по-другому, вводит их в глубокую кому. С визгом вниз полетел один из грифонов, кувыркаясь в воздухе. С мерзким хрустом он врезался в землю, во все стороны разлетелись окровавленные перья и брызги крови. Хлоп-хлоп. Еще двое всадников рухнули на землю и застыли изломанными куклами. Печальное зрелище, если честно. Нафига они напали? Не сиделось им дома, что ли? Звонко разбилось окно на третьем этаже. Туша одного грифона влетела в него и застряла в проеме. Хрясь! Лапы четвертого грифона сломались из-за жесткой посадки о край фонтана. В небе остались два сражающихся грифона, и их всадники, которые чудом остались в седлах, и еще не отрубились. Но вот одного всадника полоснули когтями, и он свалился на крышу замка. Прокатился по ней и рухнул на каменную плитку. Через пару секунд к нему присоединился последний наездник. Упал всего в метре от своего товарища. Четвертый грифон потерял сознание и пикировал на смотровую площадку одной из башен. Остался последний. Весь израненный, в крови. Он с яростью клокотал и искал следующего противника. Его взгляд остановился на моей скромной персоне. Грифон махнул крыльями и устремился вниз прямо на меня. Он выставил перед собой лапы, на которых блестели окровавленные когти. Я резко прыгнул в сторону, уворачиваясь от когтей монстра. Махнул жезлом, посылая сразу несколько топориков. Грифон грузно приземлился на лапы. Прозрачные лезвия оставили на его теле несколько новых ран. Монстр заклокотал и резво побежал на меня. «Ну ты чего, птичка?» Я увернулся от очередного удара и ловко запрыгнул в седло грифона. Монстр пришел в бешенство и попытался скинуть меня. Я ударил его жезлом по макушке, выпустив импульс энергии. Монстр дернулся, его повело. Я махнул жезлом, и на голову грифона опустился невидимый молот. Лапы монстра подкосились, он упал на пузо. «Хорошая птичка!» Я погладил грифона и снова ударил жезлом. «Не дергайся, пора спать!» Очередной невидимый молот рухнул на птичью голову и, наконец, вырубил его. Спрыгнув с грифона, я подошел к аленькому ирису и резко топнул, раздавив его. «Не место такой страшной хрени в моем замке!» «Так...» — я потер ладони, оглядывая тела грифонов. «Ха! Минимум трое точно выжили. А это что значит?» «Это значит, что пришло время для ритуала подчинения. Пора пополнять зверинец Юсуповых». В нескольких километрах поодаль. Сергей Фоминов сидел на спине грифона и через бинокль наблюдал за замком Юсуповых. Он не мог заглянуть во двор из-за защитного поля замка, но прекрасно видел, что происходило в небе. Купол замка не был уничтожен, как его уверяли. Грифоны сошли с ума, на них было использовано неизвестное оружие. Бинокль разломился в руках Сергея. Он был зол, очень зол. Не только на Юсуповых, но и на того, кто слил ему дезинформацию. «Егор Сурин», — прошипел Сергей. Сперва он покарает ублюдка, который его обманул, а затем всерьез возьмется за Юсуповых. Ведь он Сергей Фоминов, глава сильнейшего подпольного отряда грифоньих всадников во всем Уральском доминионе. Илья, безопасник и Олег с Артуром помогли мне перенести тела всадников и грифонов. Все наездники погибли, а вот из монстров умер лишь один. Двое были в весьма тяжелом состоянии, а еще двое получили относительно легкие ранения. Что такое перелом лап и несколько порезов для монстра? Мелочь, регенерация все исцелит, особенно с помощью лекарств и магии. Я провел ритуал подчинения над всеми четырьмя особями. Катя помогла стабилизировать состояние двух самых тяжелых с помощью магии. «Завтра я отправлюсь в город. Мне нужно купить препараты», — хмуро сказала она, пытаясь уменьшить глубокую рану на груди одного из грифонов. «Конечно», — кивнул я. На улице ночь, но, несмотря на позднее время, во дворе собрались все родичи. Даже Артем и тот стоит рядом с Ильей, с закованными в наручники руками для конспирации. Вот гляжу я на родичей, и не нравятся мне их лица. Все такие мрачные, угрюмые, уставшие. Оно и понятно, каждый день нас атакуют, тут любой задолбается. Надо воодушевить их, заодно и сам развлекусь. Грифоны потеряли своих хозяев, я серьезно осмотрел родичей. Мне удалось подчинить их, но возникла проблема. Вы ведь знаете, что грифоны не могут привязываться к новому хозяину сразу после смерти старого. Должно пройти немало времени. «Да», — кивнула грустная Амина. «У Юсуповых когда-то был свой взвод грифоних всадников. Но я провел ритуал подчинения, пошел против правил, и мне теперь нужна ваша помощь, мне нужна помощь каждого». От моего серьезного тона все родичи сосредоточились. «Мы должны провести бессимвольный усиливающий ритуал», — продолжил я. «Он поможет подчинить грифонов прямо здесь и сейчас. Закройте глаза, сложите перед грудью ладони и повторяйте за мной. Каждый должен повторять». Я посмотрел на Артема, в глазах которого плескался скепсис. «Это особый вид усиливающего ритуала», — повторил я. «Готовы?» Раздался недружный хор согласных голосов. Родичи сложили руки на груди и закрыли глаза. Даже Артем, вздохнув, повторил за ними. «Вот бездари!» «Итак, начнем». Я начал произносить слова. «Да сольется воля рода с мощью крылатых существ! Да исчезнет раздор в сердцах и затихнет ярость! Пусть полет и земля сольются в общем дыхании!» «А кровь и память станут печатью нерушимого союза». Родичи исправно повторяли тот бред, что я нес. Мне было тяжко, очень тяжко. Приходилось выдумывать на ходу текст и всеми силами сдерживать смех. Вдобавок я воздействовал на подчиненных грифонов через нашу связь хозяина-слуги. Связь точно такая же, как и с Манти. Я не привязывался, как всадник, поэтому и проблем не возникло никаких. Просто мои родичи бездари и не владеют элементарными знаниями. Хотя вряд ли тут их вина, просто многие знания были забыты. Особенно о ритуалах. Откуда им знать, что подобных нелепых ритуалов не существует? По моей мысленной команде, один за другим, грифоны начали медленно приходить в себя. Двое поднялись на лапы, а остальные просто раскинули крылья. «Можете открыть глаза», — торжественно сказал я. Раздались удивленные вздохи. Родичи изумленно смотрели на грифонов, которые благодарно склонили перед ними головы. Я начал хлопать. За мной повторили остальные. Через несколько секунд уже все аплодировали. Даже Артем делал вид, что хлопает. «Вы молодцы!» — я сцепил руки в замок и потряс перед собой. «Это наша общая победа!» «Мы вместе смогли поднять этих грифонов!» Я прошелся вдоль хлопающих родичей и победно потряс кулаком. «Все молодцы!» «И ты молодец! Хорошая работа!» Хлопнул по плечу бомжа. У того на глазах выступили слезы. Он еще сильнее захлопал. «Теперь у рода Юсуповых 4 грифона!» Я остановился и раскинул руки. «Огромная сила! На нас напали, а мы остались в плюсе!» «Вот как действуют Юсуповы, и это наша общая победа!» Фух, удалось не заржать, а ведь хотелось. Родичи поверили мне, они расчувствовались и обрадовались. Угрюмые и усталые лица сменились на восторженные и счастливые. Иногда хорошо быть необразованным. В итоге все начали расходиться по своим комнатам. Ира с любопытством рассматривала розовую гипнотитаншу, а Толик крутился возле трупа грифона. Но вряд ли он успеет его препарировать. Бобр уже выпросил тело для усиления плотины. Безопасник скоро поможет дотащить его. Я незаметно подозвал бомжа с Машей и тихо сказал им: «Пойдемте прогуляемся». Мы неспешно зашагали в сторону ближайшего фонтана. Когда я бился с грифонами, случилось кое-что. Остановился у фонтана и убрал руки за спину. Маша и бомж застыли позади. Кто-то попытался взломать кабинет связи. Я поставил защитные руны, поэтому почувствовал попытку взлома. Маша ахнула, бомж ругнулся. Не поворачиваясь, продолжил. Вдобавок, я видел чей-то силуэт в окне. Мельком, не успел рассмотреть. Не знаю, предатель это был или нет, но ясно одно. Он не находился в бункере вместе с остальными, или он раньше всех покинул его. Расспросите тех, в ком вы уже уверены. «Доверьтесь нам, господин!» — воскликнул бомж. «Мы распутаем это дело». «Я знаю и доверяю вам. Можете идти». Маша и бомж попрощались и торопливо ушли. Я хмыкнул и посмотрел на луну. И все-таки, как же хорошо быть живым. Полчаса спустя. В каморке царила тишина. Бомж старался не морщиться от слабой боли. Он так сильно хлопал после проведения ритуала, что сломал палец. Хорошо, что Катя сразу вылечила. Но она попросила день-другой не тревожить палец. «Господин верит в нас», — бомж оглядел своих подчиненных. У Толика заляпаны кровью нос и дужка очков. Он не сдержался и немного поковырялся в теле грифона. Но вид парень имеет очень серьезный, этого у него не отнять. У Иры взгляд королевы, но из ушей идет снег. Маша подготовила доклад про синюю мочу, но сейчас не время выступать с ним. «Господин многое сделал для нас», — бомж поправил солнцезащитные очки. «И мы не можем подвести его». «Да», — Толик серьезно кивнул и вытер сопли. «Вы готовы?» — бомж прищурился. «Нам придется постараться. Очень постараться. Но мы справимся, даже если это будет стоить нам жизней». Речь господина воодушевила бомжа, и бомж своей речью пытался воодушевить своих подчиненных. У него это получилось. В глазах Иры, Толика и Маши плескалась решительность. Они готовы выложиться на полную. «Дай денег!» — пискляво потребовал бородатый старичок мне по грудь. «Потом говорить будем, малышок!» «Сколько денег вам надо?» — уточнил я. Проснулся еще несколько часов назад. Сидел за книгами, пока Амина не доложила, что прибыл профессор Уваров, специалист по магическому материаловедению. И вот мы собрались в кабинете главы рода. Амина сидела в углу и молчала. «Сколько денег?» – старичок погладил бороду. «Зависит от работы, которую я сделаю». «Да», – кивнул я, – «но денег дать сейчас?» «Да, дай денег». Узнаю этот взгляд. Поиздеваться хочет, гад старый, но не на того напал. Я достал из кармана одну купюру и положил перед ним. «Мало», — старик поморщился. «Сколько надо?» «Зависит от работы». «Ладно, вот вам 1000, пока хватит». Старик недовольно забрал купюры и убрал в карман. «Чего тебе надобно, малышок?» Профессор стал гораздо добрее. «Какой странный дед». «Нам нужно заменить 4 исчезнувших ингредиента», — сказал я. «Нашли древний рецепт?» — заинтересовался дед. «Это секрет», — я улыбнулся. «Тогда гони еще 1000», — насупился старик. «Ты пока ничего не сделал», — хмыкнул я. «Вот наглец мелкий». «Как ты со старшими разговариваешь?» — возмутился дед. 1000 давай, или не будет у нас разговора». «Ладно, можешь идти», — я махнул рукой. «Найдем другого специалиста». Дед насупился, надулся, но уходить никуда не торопился. «Какие ингредиенты тебе нужны?» – буркнул он. «Говори давай, хватит сиськи мять. Уважай старших». Я иронично посмотрел на этого паренька, которому и 100 лет не стукнуло, и назвал 4 ингредиента, которые мне интересны. Старик внимательно выслушал, затем вытащил из кармана устройство, похожее на небольшой кирпич, и начал в него тыкать тонкими, как палочки, пальцами. «Так, сравним по коэффициенту Поплавовского, добавим константу Альгуля, печень синекожего гиганта, да, 5-й категории. Это очень дорогой ингредиент, знаете ведь?» «Конечно знаю, не дурак ведь. 5-я категория – это аналог высшего мага. Любая часть тела такого существа будет стоить огромных денег. Этот ингредиент можно найти в закромах могущественных древних родов». Дед кивнул, продолжая тыкать в гаджет. «Его используют для создания эликсира увеличения источника. Расходуется он очень экономно». «Да, слышал про эликсир», — кивнул я. «Тоже думал об этом. В свое время я не стал класть в тайник этот ингредиент, потому что он сразу уходил на благо рода. Тогда синекожие гиганты встречались довольно часто. «Заменить его нельзя», — покачал головой дед. «Как и мозг кристаллической обезьяны. А вот два других ингредиента можно заменить, да. Давай денег и скажу как». Он уставился на меня. «Сколько?» — я вздохнул. 20 тысяч», — заявил старик и облизнулся. «Профессор, побойтесь Бога», — возмутилась Амина. «Любой другой специалист и половина этой суммы не возьмет». «Ладно, 10», — кивнул дед, — «тогда скажу». Я не стал с ним спорить и отсчитал нужное количество купюр. На самом деле очень сложно найти специалиста, который сумеет быстро подобрать замену забытым ингредиентам. Нам повезло с этим дедом. Старик быстро забрал деньги и довольно улыбнулся. «Глаз проклятого дракона можно заменить центральным оком трехглазого грифа. Стоит такой 1500, если найдете в продаже, а кровь двуглавой гарпии можно заменить кровью древнего сфинкса. Понятия не имею, как вы достанете ее. Вот и все». «Спасибо», — я кивнул. «Если вдруг сможете найти замену двум другим ингредиентам, обязательно свяжитесь с нами». «Ху-ху-ху, вряд ли, малышок», — дед поднялся. «Накормите меня завтраком». Пришлось кормить. За завтраком старик много пил и был навеселе. Съел больше любого из родичей, не считая меня, а затем с трудом дошел до лифта. «Забавный дед». После завтрака я отвел Амину в сторону и сказал: «Поищи известные древние рода, у которых можно найти печень синекожего гиганта. Вдруг у них кто-то проклят. Я сниму проклятие, а оплату возьмем печенью». «Вы можете снять любое проклятие?» Амина удивленно захлопала глазами. «Практически», — кивнул я, — «но только в этом замке». «Поняла. Через час заседание суда. Сразу после него займусь этим вопросом». Амина ушла, а я задумался, что мне делать дальше. Кажется, придумал. Среди вещей убитых всадников я нашел сложенную записку. В ней говорилось, что всех Юсуповых можно убивать, кроме Кати. Ее требуется доставить живой. А кому может понадобиться Катя? Конечно же, Егору Сурину. Этот жиртрест все не может успокоиться. Сперва небесного всадника из рода Кеми подкупил, теперь отряд нанял. Пора объяснить ему, что нехорошо быть таким мудаком.